Глава 13. Любовь, любовь, восторга ты врата, порог блаженства, счастье, торжество для Господа созданий. Вот и я вверх по твоим ступеням устремляюсь, и день и ночь познать возвышенное, что в твоей глуби таится. Эрик Маккей. Любовные письма скрипача. Следующее утро выдалось исключительно жарким. Со стороны фьорда не веяло ни малейшего дыхания ветерка. Стояла тяжелая духота, от которой даже вид безоблачного неба казался гнетущим. Такая жара необычна для этой части Норвегии и, по словам Вальдемара Свенсена, предвещала какие-то перемены в погоде. На борту Эулалии все было готово для путешествия к острову Сёрёя. В машинном отделении развели пары, и группа матросов в красных кепках готовилась поднять якорь, как только будет подан сигнал. Все уже позавтракали. Макфарлейн сидел в кают-компании и делал записи в своем дневнике. В этом вопросе он всегда отличался пунктуальностью. Что же касается Дюпре, которого из-за его травмы признали неспособным к какой-то активной деятельности, то он полулежал в установленном на палубе шезлонге и с восторгом листал целую кипу французских политических журналов подстрекательского содержания, которые были доставлены как раз в это утро. Эрингтон и Лоример рука об руку расхаживали по палубе, внимательно наблюдая за водами фьорда, чтобы как можно раньше заметить возвращающуюся шлюпку, посланную на берег за Тельмой и ее отцом. Эрингтон выглядел возбужденным и раздосадованным, Лоример – спокойным и ироничным. «Я ничего не могу поделать, Фил», – сказал он. «Бесполезно меня без конца дергать и нервировать. Конечно, со стороны Дайсу Орси это была наглость, но нет никаких сомнений в том, что он сделал ей предложение, как и в том, что она ему отказала. Мне казалось, я говорил вам, что у вас есть соперник, не в моем лице, как вы, похоже, подумали вчера, а в лице нашего толстого, благочестивого приятеля». «Соперник? Тьфу!» – воскликнул Эрингтон с сердитым смешком. «Да он даже пинка моего не стоит». «Возможно, так и есть, и все же у меня имеется ощущение, что он не из тех людей, которые принимают «нет» в качестве ответа. Он станет строить козни против бедной девушки и сделает ее жизнь ужасной, если только...» «Что если только?» – тут же поинтересовался Филипп. Лоример остановился, оперся спиной и локтями о поручни палубы и посмотрел другу прямо в глаза. «Если только вы не урегулируете эту проблему», – сказал Лоример, немного поколебавшись. «Вы ведь ее любите? Ну так и скажите ей это». Эрингтон положил ладонь на плечо Джорджа. «Знаете, я привык считать себя храбрецом, но на поверку выходит, что я самый настоящий трус. Я не осмеливаюсь ей это сказать. Она, Тельма, не как другие женщины. Можете считать меня дураком, да вы, наверное, так и думаете. Но, клянусь вам, я боюсь поговорить с ней, потому что, понимаете, старина, а вдруг она мне откажет? Если я буду знать, что надежды нет, не хочу выглядеть сентиментальным, но моя жизнь станет совершенно пустой и бесполезной, такой бесполезной, что я сомневаюсь, что у меня найдутся силы дожить ее до конца». Лоример выслушал друга молча, не перебивая его, отчасти просто из сочувствия, отчасти потому, что так ему легче было удерживать свои эмоции под контролем. «Но почему вы с таким упорством думаете о плохом?» – спросил он наконец. «А что, если она вас любит?» «А что, если она ангел, слетевший с небес на землю?» – ответил Филипп с печальной улыбкой. «Мой друг, кто я такой, чтобы так сильно себе льстить? Будь она обычной женщиной, из тех, для которых брак – это главная цель существования, все было бы по-другому. Но она не такая. Она мыслит как ребенок или как поэт. Так с какой стати я буду эгоистично досаждать ей и нервировать ее своей страстью? Ведь любая страсть эгоистична, даже в своем наилучшем выражении. Как я могу рисковать, разрушая добрые дружеские чувства, которые она, возможно, ко мне питает, заявив ей о моей любви, которая, вполне вероятно, ей совершенно не нужна? На лице Лоримера, глядящего на друга, появилось выражение благодушного удивления. «Фил, вы вовсе не такой самоуверенный человек, каким я вас считал», — сказал он, посмеиваясь. «Ну или вы совершенно слепы, слепы, как летучая мышь, старина. Послушайтесь моего совета, не теряйте больше времени на подобные мысли. Сделайте дочь норвежского короля счастливой». Джордж коротко вздохнул. «Именно вы тот человек, который может это сделать. Полоумный Сигурд намного прозорливее вас. Он чувствует, откуда ветер дует. Именно поэтому он ощущает себя таким несчастным. Он думает, и в этом он, надо признать, прав, что потеряет свою прекрасную розу северного леса, как он называет Тельму. Поэтому он и не взлюбил вас. Боже мой!» Лоример закурил сигарету и с наслаждением затянулся. «Мне кажется, что мой ум с возрастом становится все острее, а ваш, мой друг, уж извините, наоборот, притупляется. В противном случае вы бы, конечно, поняли». Лоример, не договорив, внезапно умолк. «Ну, продолжайте же!» – азартно воскликнул Филипп, глаза которого ожили и загорелись. «Понял, что?» – Лоример засмеялся. «Что шлюпка с вашей солнечной принцессой направляется сюда, и очень быстро, так что, старина, вы уж поторопитесь, чтобы встретить ее». Так оно и оказалось. Дюпре, приподнявшись в шезлонге, энергично размахивал каким-то французским журналом, приветствуя гостей. Эрингтон бросился к трапу с гораздо более ярким, чем обычно, румянцем на его привлекательном лице, чувствуя, как сердце забилось чаще от радостного возбуждения. Если намеки Лоримера имеют хоть какое-то основание, если Тельма в самом деле любит его хоть немного, это казалось Филиппу несбыточной мечтой. Но, может, все же стоило рискнуть? Он решил, что обязательно поговорит с Тельмой в этот день, если только обстоятельства будут этому способствовать. Приняв это решение, он тут же похвалил себя за смелость и изобретательность. Его приподнятое настроение переросло в ликование, когда Тельма ступила на палубу и протянула ему руки в знак приветствия. Здороваясь с ней и с ее отцом, Эрингтон взял руки девушки в свои и сразу же заметил, что в ней что-то слегка изменилось. Казалось, что в ее душе таится какая-то мечта. Видимо, слова, которые он сказал накануне вечером во время прощания, удивили ее и произвели на нее впечатление. Взгляд ее голубых глаз теперь то и дело избегал ее взгляда. Но даже в те мгновения, когда он был устремлен на Эрингтона, он уже не казался таким бесхитростным, как раньше. Голос девушки звучал смущенно, и она, казалось, частично утратила свои обычные жизнерадостность и самообладание. При этом она казалась еще более прекрасной, чем до этого. Ее, безусловно, украшали легкое смущение и подчеркнутая кротость. Любовь заманила в свои пленительные сети ее душу и тело, и она, как Маделина Укитса, не ангел ли, покинув вышний дол, колено преклонить из рая снизошел. Как только дочь и отец Гулдмары взошли на борт, матросы, помогая себе ритмичными возгласами, напоминавшими веселую песню, подняли якорь. В крепких руках Вальдемара Свенсена брашпиль вращался быстро. Вскоре Эулалия, оставляя за собой белоснежный пенный след, вышла из гостеприимного для нее фьорда и направилась в открытое море, легко прокладывая себе путь среди многочисленных живописных островов. Каждый местный житель с небольшой фермы или из крохотной деревушки, разбросанных по берегам, ненадолго останавливался, чтобы проводить взглядом прекрасное судно. При этом они невольно завидовали богатству англичан, которые могли позволить себе проводить летние месяцы в праздности, да еще в таких роскошных условиях. Тельма сразу же уселась рядом с Дюпре и, казалось, была рада возможности переключить всеобщее внимание со своей персоны на француза. «Вам лучше, месье Дюпре, не так ли?» – мягко поинтересовалась она. «Сегодня утром мы видели Сигурда. Он вернулся домой ночью. Он очень, очень расстроен тем, что поранил вас». «Ему нет нужды извиняться», – жизнерадостно сказал Дюпре. Я просто в восторге от того, что он обеспечил мне это рассечение. Потому что если бы не это, я уверен, что он выбил бы глаз Филиппу. А вот это уже было бы несчастье. Что сказали бы леди в Лондоне, если бы красавец Эрингтон вернулся из путешествия одноглазым? Мон дью, это привело бы их всех в отчаяние. Тельма взглянула на Эрингтона. Филипп в этот момент стоял неподалеку рядом с Олафом Гулдмаром и Лоримером, и все трое, говоря о чем-то, весело смеялись. Он слегка сдвинул назад козырек своей кепки, и лучи солнца играли на его густых, темно-каштановых волосах. Его лицо, разрумянившееся от солнца и морского ветра, дышало радостью. Он обнажал ровные белые зубы в неотразимой улыбке, которая яснее ясного свидетельствовала о развитом чувстве юмора. С точки зрения внешности он был просто идеальным типом англичанина, находясь во всем блеске своей молодости, здоровья и хорошего настроения. «Я полагаю, у всех этих прекрасных дам он является фаворитом», подчеркнуто спокойным тоном поинтересовалась она. Какой-то неуловимый оттенок обреченности, который, тем не менее, уловил в этом вопросе молодой француз, вызвал у него вспышку рыцарских чувств. Если бы Тельма была обыкновенной женщиной, проигравшей в состязании за мужчину, он, пожалуй, с удовольствием придумал бы длинный список женщин, которые якобы влюблялись в Эрингтона из-за его внешности. Однако невинное лицо молодой норвежской красавицы вызвало у него совсем другое желание. «Ну, конечно!» – воскликнул он совершенно откровенно. «Филипп везде ходит в фаворитах. Но, пожалуй, не столько среди женщин, сколько среди мужчин. Я, например, его ужасно люблю. Он такой очаровательный молодой человек. Видите ли, дорогая мадемуазель, он богат, очень богат. А на свете очень много хорошеньких девушек, которые очень бедны. Естественно, они поддаются чарам нашего Эрингтона, понимаете?» «Нет, не понимаю», – сказала Тельма, приподняв одну бровь. «Не верю, чтобы они влюблялись в него по причине его богатства. Ведь без денег он был бы тем же мужчиной, которым является и при деньгах. Какая же тут разница?» «Для вас, наверное, никакой», – с улыбкой заметил Дюпре. «Но для многих разница огромная. Дорогая мадемуазель, иметь много денег – это очень хорошо, поверьте мне». Тельма пожала плечами. «Может и так», – равнодушно произнесла она. «Но человек не так уж много может потратить на себя, в конце концов. Монашки в Варле учили меня, что бедность – это добродетель, и что быть богатым очень плохо. Эти монашки, все эти замечательные женщины, были бедными, и они всегда находились в хорошем настроении». «Монашки, о, мон дью!» – воскликнул Дюпре. «Эти милые создания не знают вкуса радости и веселья. Они говорят о том, в чем ничего не понимают. Откуда им знать, что значит быть счастливым или несчастным, если они наглухо запирают двери своих монастырей при первом же упоминании о любви?» Тельма посмотрела на француза и слегка порозовела. «Вы все время говорите о любви», – сказала она с некоторой укоризной, «как будто это что-то совершенно обычное. Но вы ведь знаете, что это нечто святое. Почему же вы делаете из нее объект для шуток?» Сердце Пьера дрогнуло от странной эмоции, которую можно назвать восхищенным удивлением. Он являлся исключительно импульсивным и впечатлительным человеком. «Простите меня», – пробормотал он с раскаянием и тут же внезапно добавил. «Вам надо было родиться много веков назад, моя дорогая. Современный мир для вас не подходит. Он причинит вам очень много горя, уверяю вас. Здесь не место для добродетельных женщин». Тельма рассмеялась. «Вы очень мрачно настроены», — сказала она. «Это на вас не похоже. Ни про кого нельзя сказать, что он хорош. Мы все живем, стараясь стать лучше». «Что это за высокоморальную беседу вы здесь ведете?» — вмешался в разговор Лоример, неторопливо с линцой, подходя к Тельме и французу. «Вы что, делаете Дюпре выговор, мисс Гулдмар? Для него это лишним не будет, как и для меня. Пожалуйста, поругайте и меня тоже». И Джордж жестом, выражающим скромность и смирение, сложил вместе ладони. В глазах девушки заплясала солнечная улыбка. «Вечно вы дурачитесь», – сказала она. «Никто никогда не знает, когда вы шутите, а когда говорите серьезно. Я уверена, что вы никому не показываете, какой вы на самом деле. Нет, ругать я вас не буду, но мне хочется распознать вас». «Распознать меня?» – повторил Лоример. «Господи, что вы имеете в виду?» Девушка кивнула своей прекрасной головкой с заговорщическим видом. «Да, я часто за вами наблюдаю. Вы что-то скрываете. Вы как мой отец. У него иногда слезы выступают на глазах. Он в таких случаях пытается сделать вид, что смеется. Но слезы никуда не деваются. Я хочу разобраться в вас». Тельма умолкла и заглянула в глаза Лоримеру пытливо и серьезно. «Это интересно», – сказал Лоример, лениво пододвигая к себе раскладной стул. Он установил его напротив Тельмы и опустился на него. «Я понятия не имел, что представляю собой человека-загадку. Думаете, вы можете читать в моей душе, мисс Гулдмар?» «Да», – ответила Тельма задумчиво, немного поразмыслив. «Ну, немножко. Но я не стану ничего говорить. Скажу только одно. Вы совершенно не такой, каким кажетесь». «Скорее, Фил!» – окликнул Лоример друга, увидев, что Эрингтон, рука об руку с Олафом Гулдмаром, медленно приближаются к нему и Тельме. «Идите сюда, и вы получите возможность восхититься проницательностью мисс Гулдмар. Она утверждает, что я не такой дурак, каким выгляжу». «Вот что», – сказала Тельма, погрозив Джорджу пальцем. «Вы прекрасно знаете, что я сказала иначе. Но разве это не правда, сэр Филипп?» Тельма коротко посмотрела на Эрингтона, но тут же отвела глаза под его пристальным взглядом. «Разве это не правда, что многие люди скрывают свои истинные чувства и стараются выглядеть совершенно не такими, какими являются на самом деле?» «Я бы сказал, что этим грешат очень многие», – ответил Эрингтон. «Это своеобразное средство самозащиты от назойливого любопытства посторонних. Но Лоример свободен от этой привычки, ему скрывать нечего. В любом случае, от меня у него нет секретов, в этом я уверен», и Филипп дружески хлопнул Джорджа по плечу. Лоример слегка покраснел, но промолчал. В этот самый момент из кают-компании на палубу вышел Макфарлейн, запоздавший немного по причине заполнения своего дневника. После того, как он обменялся с собравшимися рукопожатиями и приветствиями, беседа приняла иное направление, чему Лоример оказался очень рад. Дело было в том, что его лицо весьма красноречиво отражало обуревавшие его чувства, и он очень боялся, что ему не удастся скрыть их от пытливого взгляда Эрингтона. «От души надеюсь, что он поговорит с нею сегодня», – подумал Джордж с досадой. «Терпеть не могу находиться в подвешенном состоянии. Мне станет легче, когда я узнаю, что он добился своей цели и что для любого другого мужчины не осталось даже призрачного шанса на успех». Между тем, яхта шла вдоль пустынного скалистого берега острова Сейлон. Солнце сияло все так же ослепительно, но все же в воздухе можно было заметить легкую дымку, словно где-то в небе таилась непролитая влага. Где-то у темных заостренных пиков горного хребта Альтенгард, который в этот момент находился к югу от судна, продолжавшего следовать намеченным курсам, неподвижно висели облака. Стоял полный штиль. Флаг на мачте был почти неподвижен и лишь иногда, благодаря ходу яхты, лениво хлопал. Тельме стало жарко в малиновом капюшоне. Она расстегнула и откинула его, позволив солнечным лучам вволю поиграть с ее золотистыми волосами. Собравшиеся на яхте получили возможность насладиться великолепным видом на ледник Джетке, весь в зазубринах и промоинах. В каких-то местах он был черным, в каких-то белым, благодаря нерастаявшему снегу. Вздымаясь почти отвесно вверх к небесам, он казался величественным памятником какому-то великану-викингу. На этот раз Эрингтон, поддавшись просьбам Тельмы, решил показать ей свои эскизы видов Норвегии. В большинстве своем они были прекрасно выполнены и вызвали нескрываемое восхищение у отца девушки. «Это то, что казалось мне чудом всю мою жизнь», – – сказал он. «Искусство передавать образ окружающего мира с помощью кисти и красок. Картины поражают мое воображение так же сильно, как стихи. Все-таки люди – замечательные существа, если понимают, что они именно люди, а не животные. Один из таких людей способен взять несколько слов и выстроить их так гармонично, что из них получается песня или стихотворение, которые живут вечно. Другой смешает несколько красок, нанесет их на холст и подарит миру картину, на которую толпы других людей будут любоваться многие столетия. Это и называется гений. Гений – это разновидность чуда. И все же я думаю, что появление гениальных людей в значительной степени стимулируется климатом. Чем дальше к северу, тем реже у людей проявляется вдохновение. Чтобы передавать тем или иным образом тепло, цвет, красоту человеческого языка, для этого обычно требуется раскованность, беззаботность. А эти качества чаще всего можно встретить под южными небесами, которые, кажется, придают людям творческую силу. «Мой дорогой сэр», – сказал Лоример, – «Англия не соответствует описанным вами климатическим характеристикам, но ведь Шекспир был англичанином». «Вероятно, он много путешествовал», – решительно возразил Гулдмар. «Никто не заставит меня поверить, что он никогда не бывал в Италии. Это доказывает тот факт, что многие факты, которые взяты в качестве сюжетов его произведений, происходят в Италии. И участники этих событий – итальянцы. Многие из его работ свидетельствуют о том, что он прекрасно изучил целый ряд стран. В них представлены так много разных наций, что это показывает, по крайней мере, на мой взгляд, что для него страны были словно книги, которые он внимательно читал. В молодости я очень многое узнавал, только взглянув на те или иные берега, где мне не доводилось бывать прежде. А ведь я всего лишь фермер, владелец небольшого участка норвежской земли. В молодости это было для меня своеобразным развлечением. Правда, теперь я стар. Море манит меня меньше, чем прежде, и я больше всего на свете люблю свое кресло. Но все же в свое время мне удалось много повидать, во всяком случае достаточно для того, чтобы обеспечить меня воспоминаниями в старости. И вот еще странная вещь, — добавил Гулдмар и негромко хохотнул. Чем дальше вы забираетесь на юг, тем больше вокруг веселых, беззаботных и распущенных людей. Чем дальше на север, тем люди добродетельнее и тем скуднее их жизнь. Что-то здесь устроено неправильно, но что и в чем, так сразу не скажешь. «Что ж», – промолвил Макфарлейн, – «я могу привести аргументы, противоречащие вашей теории. Шотландия находится на севере, по крайней мере, когда мы говорим о Британских островах. Но вы нигде в Британии не увидите такие урожаи, как там, и таких праведных людей. Я сам шотландец и горжусь своей страной, и готов поставить на наших мужчин против мужчин всех остальных рас и наций, но вот насчет женщин и их моральных устоев я не могу такого сказать. Если бы ко мне начала подкатывать настоящая шотландская девица, здоровенная, краснощекая, ширококостная, я бы побежал от нее так, что только пятки бы засверкали. Скромности у таких девиц не на грош, и вообще я их побаиваюсь». «Пожалуй, я отправляюсь в Шотландию», – с энтузиазмом заявил Дюпре. «Чувствую, что такие, как ты сказал, девицы, так вот, думаю, такие девицы мне покажутся очаровательными». «В Шотландии я никогда не был», – сказал Гулдмар. «Из того, что я о ней слышал, у меня сложилось впечатление, что она очень похожа на Норвегию. Когда глаза человека привыкли постоянно видеть эти темные горы и ледники, появляется желание хоть иногда оказаться в теплой, солнечной, плодородной стране, такой как Франция, или на равнинах Ломбардии. Конечно, я допускаю, что могут быть исключения. Но говорю вам, климат очень серьезно влияет на менталитет и морально-нравственные качества людей. Возьмите, к примеру, эту несчастную Лавису Элсланд. Она жертва религиозного психоза. А религиозный психоз в сочетании со всякими глупыми предрассудками – явление, которое очень часто встречается в Норвегии. Обычно эта хворь поражает людей долгими зимами. Людям нечем занять свои мысли. Ни один священник, даже Дайсуорси не в состоянии соответствовать степени фанатизма тех, кого это коснулось. Они без конца молятся, доводя себя до истерик, визжат и стонут в своих хижинах. Некоторые из них клянутся, что обладают даром предвидения, другие утверждают, что в них вселился дьявол, третьи начинают воображать себя ясновидящими, как эта самая Лависа. В итоге они поднимают вокруг имени Христа такой хай и такую суету, что я рад тому, что меня все это не касается. У таких грязных язычников, таких безбожников, как я, подобные вещи вызывают только смех и презрение. Тельма слушала отца с выражением легкой тревоги на лице. «Отец вовсе не безбожник», — сказала она, повернувшись к Лоримеру. «Как он может быть безбожником, если верит, что во всем этом мире есть добро и что все, что происходит, в конечном итоге к лучшему?» «Это звучит скорее как воззрение христианина, нежели безбожника», — с улыбкой констатировал Лоример. «Но в таких вопросах бессмысленно апеллировать ко мне, мисс Гулдмар. Я являюсь сторонником закона пустоты. Помнится, как-то раз один весьма уважаемый философ, будучи под хмельком, со всей искренностью заверил меня, что все есть ничто, а ничто есть все. Вы в этом уверены?» – уточнил я. «Мой дорогой молодой друг», – ответил он и икнул, – «я в этом совершенно уверен. Я изучил эту проблему самым тщательным образом». Тут он снова икнул. Потом он со слюнявой улыбкой тепло пожал мне руку и отправился спать, пошатываясь из стороны в сторону, что придало его словам особую убедительность. Я не сомневаюсь, что его представления о мире совершенно правильны и, более того, гениальны. Тельма и Лоример рассмеялись. Затем, оглядевшись, они увидели, что судно идет мимо той части острова Сейлан, которая казалась особенно живописной. Перед ними скалы были испещрены глубокими трещинами и пещерами, где лежали фиолетовые тени, по краям которых под лучами солнца местами появлялись бронзового оттенка всполохи. Они напоминали блеск драгоценных камней и отражались от синевато-серой поверхности моря. По приказу Эрингтона яхта снизила скорость и теперь скользила по воде почти бесшумно. Все, кто присутствовал на борту, молчали, прислушиваясь к журчанию воды, которая невидимыми глазом струйками стекала сверху по бесчисленным промоинам. В сочетании с жарой и полным штилем эта картина казалась не только красивой, но какой-то торжественной и даже слегка нереальной. Все встали с шезлонгов и, опершись на бортовые поручни, молча, не произнося ни слова, впитывали в себя это зрелище. «На одном из этих островов», – произнесла наконец Тельма очень тихо, – «на Сейлоне или на Сёрёе однажды нашли могилу какого-то древнего вождя. На ней была надпись, требующая от всех мужчин относиться к захоронению с уважением. Но они только посмеялись над этим предупреждением и вскрыли могилу. И увидели сидящий на каменном троне скелет с золотой короной на голове и большой резной печатью в руке. У ног скелета находился гроб, тоже каменный. Его открыли, и он оказался полным золота и драгоценных камней. Люди забрали все это золото и камни, а скелет снова похоронили. И знаете, что случалось? Теперь в полночь в том месте часто видят, как группа каких-то странных людей ищет на берегу и среди скал украденное сокровище. Говорят, они часто испускают вопли злобы и отчаяния, а те, кто украл золото и драгоценные камни, все внезапно умерли. «Что ж, и по делам им», – заявил Лоример. «Но теперь-то, когда они мертвы, я надеюсь, ограбленные призраки больше не появляются?» «Еще как появляются», – очень серьезно сказал Гулдмар. «Если какой-нибудь моряк окажется в полночь в том месте, где они ведут свои поиски украденного, и увидит или услышит их крики, он обречен. Ну, а кто-нибудь их видит или слышит их вопли?» – с улыбкой поинтересовался Эрингтон. «Я не знаю», – ответил Гулдмар и с мрачным видом покачал головой. «Сам я человек не суеверный, но не хочу ничего говорить про жителей здешних островов и ледников. Видите ли, этот народец может существовать, и не стоит без нужды обижать его. «А кого вы имеете в виду под жителями островов и ледников?» – спросил Макфарлейн. «Предполагается, что они – это души людей, которые умерли не раскаявшимися», – сказала Тельма. «Они обречены бродить по горам и холмам, пока не наступит судный день. Получается, что они как бы надолго попадают в разновидность чистилища». Дюпре потряс в воздухе кистью руки. «О, Боже!» – сказал он. «Как еще много в этом мире странного! И это несмотря на свободу, равенство и братство! Но вы ведь не верите во всякие глупые легенды, мадемуазель! Например, вы же не думаете, что попадете в чистилище и будете мучиться там?» «Вообще-то думаю», – ответила Тельма. «Никто не может быть достаточно хорош, чтобы отправиться прямиком на небеса. По пути должна быть какая-то остановка, чтобы человек мог пожалеть о совершенных им ошибках». «В моей религии все так же», – сказал Гулдмар. «Согласно нашей северной вере, существует два места для наказания. Одно – это Нифлехайм, что-то вроде католического чистилища. Другое – Настронд, аналог ада в христианстве. Вам известно, как Нифлехайм описывается в Эдде?» Начало примечания. Эдда. Сборники древнескандинавских сказаний. Конец примечания. «Он достаточно ужасен, чтобы потрафить всем возможным вкусом. Гела, или Смерть, властительница всех девяти миров Нифлехайма. Главный зал ее обители называется Горе. Ее стол – это голод, а ее единственный слуга – промедление. Врата ее обители – пропасть, крыльцо – обморок, кровать – истощение. А укрывается она проклятиями и воем. Взгляд Гелы наводит ужас и сковывает страхом. Губы у нее синие, и из них брызжет яд ненависти. Это, конечно, примитивный перевод, да и вообще все это куда лучше звучит на норвежском, но общий смысл я передал». «Мой бог!» – хохотнул Макфарлейн. «Я расскажу об этом моей тетке, живущей в Глазго. Этот самый Нифлехайм подошел бы ей просто идеально. Но вообще-то она, будь у нее такая возможность, купила бы всей своей родне туристические путевки в это место и билеты только в один конец». «Мне кажется», — сказал Эрингтон, «что девять миров Нифлехайма напоминают круги чистилища Данте». «Именно так», — согласился Лоример. «Все религии, как мне кажется, в большей или меньшей степени схожи. Вот только я никак не могу ответить самому себе на один вопрос. Какая из них верная?» «А если бы вы это узнали, вы бы стали эту религию исповедовать?» – спросила Тельма с легкой улыбкой. Лоример в ответ рассмеялся. «Клянусь моей жизнью, я не знаю», – честно ответил Джордж. «Я никогда не был религиозным, набожным человеком. И, похоже, пока не понимаю, зачем это нужно. Но есть кое-что, в чем я уверен. Я не приемлю птицу без песни, цветок без запаха и женщину без религии. Мне кажется, что такие женщины, и не женщины вовсе». «Разве есть такие женщины?» – с удивлением поинтересовалась Тельма. «Да, несомненно. Свободно мыслящие, владеющие ораторским искусством, борющиеся за права представительниц прекрасного пола. Вам ничего о них не известно, мисс Гулдмар. И радуйтесь этому. А теперь скажите мне, Фил, как долго еще это ваше судно будет болтаться по одному и тому же месту?» Слова Лоримера напомнили Эрингтону, что у них были и другие цели путешествия, кроме острова Сейлон. Филипп позвал лоцмана, и через несколько минут Эулалия прибавила ход и направилась в сторону Сёрёя. Этот остров, темневший вдали на горизонте, по мере приближения к нему стал казаться более гостеприимным, чем Сейлон. Время от времени в солнечных лучах мелькали какие-то блестящие точки, похожие на выходы на поверхность породы полевого шпата. Видны были участки, покрытые зеленью растительности. Вальдемар Свенсен утверждал, что знает небольшую песчаную бухточку, где вся компания сможет, если захочет, сойти на берег и полюбоваться небольшой пещерой, исключительной красоты, изобилующей сталактитами. «Я никогда не слышал об этой пещере», — сказал Гулдмар, внимательно глядя на лоцмана. «Ты что, гид, который показывает туристам красоты Норвегии?» К удивлению Эрингтона, Свенсен после этих слов старого фермера покраснел и, похоже, смутился. Более того, отвечая Гулдмару, он снял свою красную кепку, а ответ свой быстро протараторил по-норвежски. Старик, выслушав его, рассмеялся. Похоже, слова лоцмана его удовлетворили. Затем, взяв под руку Филиппа, Гулдмар сказал: «Вы должны простить его, мой мальчик, за то, что он при вас заговорил на незнакомом языке. Он вовсе не хотел вас обидеть. Он придерживается той же веры, что и я, но боится, что об этом узнают другие люди, потому что в этом случае его перестанут нанимать, и он потеряет работу. И это вполне вероятно, учитывая, что многие из местных настоящие фанатики. Кроме того, он связан со мной клятвой, которая в прежние времена сделала бы его моим рабом, но которая по нынешним временам все же дает ему возможность жить как свободный человек, с одним условием». «С каким условием?» – с интересом спросил Эрингтон. «Оно состоит в том, что если я когда-нибудь попрошу его о какой-нибудь услуге, он не осмелится мне отказать. Странно, не правда ли? Во всяком случае, вам это должно казаться странным». Старый фермер дружеским жестом слегка сжал руку молодого человека. «Но у нас на севере к клятвам относятся очень серьезно. Люди соблюдают их, и в случае неисполнения обязуются умереть. Однако я до сих пор не требовал от Вальдемара выполнения взятого им на себя обязательства, и не думаю, что сделаю это в обозримом будущем. Он хороший, надежный парень, хотя и слишком большой мечтатель». Взрыв веселого смеха раздался со стороны группы молодых людей, в центре которой находилась Тельма. Гулдмар остановился, и его открытое румяное лицо осветилось доброй улыбкой. «Приятно слышать, как веселятся молодые», — сказал он. «Вам не кажется, что смех моей дочери напоминает пение жаворонка? По-моему, он такой же звонкий и жизнерадостный». «Сам ее голос звучит как музыка», — тут же ответил Филипп с нежностью. «Все, что она говорит, делает, то, как она выглядит, все непередаваемо прекрасно». Тут, внезапно испугавшись, что вот-вот выдаст себя, Эрингтон резко замолчал. Лицо его покраснело. Гулдмар, между тем, пристально смотрел на него, и лицо его выражало задумчивость и сомнение. Но о чем бы ни подумал в этот момент старый фермер, он не произнес ни слова. Вместо этого он чуть крепче сжал руку молодого баронета, и они вместе присоединились к остальным. Однако нетрудно было заметить, что весь остаток дня фермер выглядел серьезным и немного рассеянным. Время от времени он заглядывал в лицо своей дочери с выражением нежного беспокойства и грусти. Примерно через 2 часа после второго завтрака Эулалия подошла к бухте, о которой говорил лоцман, и все, кто был на борту, восхитились суровой красотой открывшегося им вида. Скалы в этой части побережья острова Серёя, громоздящиеся террасами высотой более чем в 2000 футов, казалось, неохотно расступились, открывая проход морским водам. У подножия этих величественных каменных исполинов, похожих на крепость, каким-то чудом нашлось местечко для узкой полоски пляжа, чистый белый песок которого, кое-где смешанный с крупинками полевого шпата, сверкал, словно измельченное в порошок серебро. Вальдемар Свенсен указал остальным на круглый вход в пещеру, который был ясно виден с левой стороны пляжа. Пещеру решили осмотреть. Яхта встала на якорь, с борта спустили на воду 4-весельный баркас. Матросов с собой брать не стали. Эрингтон и его друзья сели на весла. Тельма и ее отец расположились на корме. Высадка на пляж прошла легко. Все направились к пещере, ступая по маленьким белым ракушкам, густо усеивающим песок. Стояла неправдоподобная тишина. Остров был совершенно необитаем, и казалось, что даже морские птицы не селились на уступах и в расселенных крутых черных склонов скал, на которых полностью отсутствовала какая-либо растительность. Оказавшись у входа в небольшую пещеру, Гулдмар обернулся и посмотрел на море. «Будет шторм», — сказал он. «Те тучи, которые мы видели с утра, ветер принес сюда почти с той же скоростью, с какой двигались мы». В самом деле, небо потемнело, а на поверхности моря появилась рябь из небольших волн. Однако солнце все еще продолжало светить в полную силу, а ветра по-прежнему не было. Между тем Эрингтон и все его друзья по совету лоцмана запаслись факелами из сосновых веток, чтобы освещать себе путь, оказавшись внутри пещеры. Огонь сильно дымящих факелов осветил нечто, на первый взгляд, показавшееся всем небольшим сказочным дворцом, обильно украшенным скоплениями бриллиантов. На самом деле это были сталактиты, свисающие с потолка пещеры на совершенно одинаковом, словно математически выверенном расстоянии друг от друга. Все внутреннее пространство пещеры сверкало оттенками розового, зеленого и фиолетового цветов. При этом в самом ее центре располагалось углубление, наполненное водой, поверхность которого была совершенно неподвижна и, словно зеркало, в уменьшенном масштабе отражала все фантастические цвета и формы сталактитов. В одном углу они сгруппировались таким образом, что напоминали по форме большое кресло, над которым словно бы нависал тент. Дюпре, увидев это, воскликнул. «Вуаля! Это же трон для королевы! Ну же, мадемуазель Гулдмар, вы должны на нем посидеть!» «Но я же не королева!» – со смехом ответила Тельма. «И потом, ведь он предназначен и для короля. Может быть, в него сядет сэр Филипп?» «Вам сделали комплимент, Фил!» – крикнул Лоример и энергично помахал своим факелом. «Давайте-ка громко крикнем «Да здравствует король!» А эхо пусть повторит наши слова!» Однако Эрингтон, подойдя к Тельме, взял ее за руку и мягко сказал. «Давайте же, позвольте мне увидеть вас на троне, как и должно, королева Тельма. Пожалуйста, доставьте мне это удовольствие, ну же!» Тельма посмотрела на лицо Филиппа, освещенное пламенем факела. Оно яснее ясного говорило о любви, ошибиться невозможно. Девушка, однако, дрожала, как от холода, так и от изумления, которое легко можно было прочесть в ее глазах. Эрингтон придвинулся ближе к ней, крепче сжал ее пальцы и снова прошептал. «Давайте же, Тельма!» Словно во сне, девушка последовала за ним и дала подвести себя к сталактитовому подобию трона. Сев на него, Тельма сумела вернуть себе контроль над бешено стучащим сердцем и смогла даже безмятежно улыбнуться остальным друзьям, которые собрались вокруг нее, издавая крики радости и восхищения. «Вы выглядите просто замечательно», — сказал Макфарлейн с нескрываемым восторгом. «С вас можно было бы написать чудесную картину. Не правда ли, Эрингтон?» Филипп, во все глаза глядящий на Тельму, ничего не ответил. Сердце его было переполнено чувствами. Сидя среди сверкающих, словно висящих в воздухе сталактитов, с отблесками факелов на прекрасном лице, выражающим в равной степени волнение и радость, с дрожащей на губах нерешительной улыбкой, девушка в самом деле была невероятна, можно сказать, просто опасно хороша. Пожалуй, даже Елена Троянская не смогла бы вызвать столь сильных эмоций у героев древнего мира, чем те, что совершенно неосознанно пробудила Тельма в душах смотревших на нее в этот момент людей. Дюпре сразу же понял, что это исключительно благоприятный момент для того, чтобы высказать свое восхищение женской красотой, но решил, что легкомысленный язык комплиментов тут неуместен, и потому не произнес ни слова. Лоример также молчал, изо всех сил борясь с чувствами, которые с его точки зрения являлись ничем иным, как выражением вероломства и предательства по отношению к другу. Зато в тишине громко прозвучал зычный голос Гулдмара, от которого все невольно вздрогнули. «Ну же, Тельма, дитя мое, если ты королева, то прикажи этим молодым людям, чтобы они подумали о возвращении. Здесь слишком сыро для того, чтобы держать в таком месте весь королевский двор, да и сам трон должно быть очень холодный. Давайте-ка снова выберемся туда, где светит благословенное солнце. Возможно, нам удастся вскарабкаться на одну из здешних скал и насладиться каким-нибудь видом, который стоит того, чтобы на него взглянуть. «Хорошо, сэр», — сказал Лоример, который, движимый рыцарскими чувствами, решил, что надо дать Эрингтону шанс объясниться с Тельмой. «Пойдемте, маг, пошли отсюда, Пьер. Мистера Гулдмара надо слушаться. Фил, а вы позаботьтесь о королеве». Затем, подталкивая перед собой Дюпре и Макфарлейна, Лоример последовал за Гулдмаром, который шел впереди остальных. Таким образом, Джорджу удалось дать своему другу возможность хоть ненадолго остаться с Тельмой наедине. Девушка несколько удивилась тому, что все в такой спешке отправились обратно к выходу из пещеры, и торопливо встала с импровизированного трона. Сэр Филипп положил на землю факел, чтобы освободить обе руки и помочь ей спуститься по скользким камням. Однако девушка, смущенная тем, что они с Филиппом остались одни, занервничала и от этого на какое-то время утратила свою природную ловкость. Она заторопилась в надежде как можно скорее догнать остальных, и в результате поскользнулась и едва не упала. В ту же секунду Филипп подхватил ее и страстно прижал к груди. «Тельма, Тельма», – горячо зашептал он, – «я люблю вас! Моя дорогая, я вас люблю!» Девушка задрожала в его крепких объятиях и попыталась освободиться. Но он привлек ее еще ближе к себе, не осознавая этого, но чувствуя, что сейчас держит в руках все – жизнь, время, счастье, спасение прекрасной девушки, которую полюбил всем сердцем. В голове у него все смешалось, сверкающие сталактиты стали казаться ему непрерывно вращающейся каруселью из драгоценных камней. Все сущее, даже сама Вселенная, все словно куда-то исчезло. Осталась только любовь. Любовь, одна любовь, мощно пульсирующая в каждой клеточке его тела. Подняв голову, он увидел удаляющиеся силуэты остальных. Они уже почти достигли выхода из пещеры. Дойдя до него, они наверняка должны были оглянуться, и тогда... «Быстрее, Тельма!» – прошептал он, обдавая горячим дыханием щеку девушки. «Дорогая моя, моя любовь, если вы не сердитесь, поцелуйте меня, я все пойму». Тельма заколебалась всего на несколько мгновений, но Филиппу эти мгновения показались долгими, долгими годами. Наконец, она застенчиво приподняла голову. Девушка была очень бледна, грудь ее вздымалась от частого дыхания. Эрингтон смотрел на нее в немом ожидании и увидел, как ее сияющие глаза приближаются к его лицу. Потом ему показалось, что его губ коснулись лепестки розы, нежно, едва ощутимо. На какой-то краткий миг Филипп полностью потерял способность адекватно воспринимать окружающее. Ему показалось, что он словно Гомеров Парис очутился в золотом облаке и не может понять, на земле он или в раю. «Вы любите меня, Тельма?» – прошептал он словно в горячечном бреду. «Я не могу поверить в это, милая. Скажите же, вы меня любите?» Девушка взглянула Эрингтону в глаза. Все ее лицо выражало невозможное, непередаваемое счастье, а в глазах светилась просыпающаяся, всепоглощающая страсть. «Люблю ли я вас?» переспросила она тихонько, таким чудесным голосом, который, наверное, можно услышать только в сказках. «Да, больше жизни».